Глава 15. Мгновение. Мне хватило одного мгновения, чтобы сойти с ума. Жалкая попытка оттолкнуть. И проигрыш. Острый, безжалостный проигрыш. Жадно впился в мой рот, и я сорвалась. Как будто внутри вдребезги разлетелось нечто, что сдерживало меня. Вцепилась в его волосы и потянула к себе с голодным стоном, с диким исступлением. Кусая за губы, яростно обхватывая голову обеими руками и прижимаясь всем телом. Содрал с меня лямку платья вниз, а я выгнулась навстречу. Резко усадил сверху на себя, и я не понимаю, вырываюсь или развиваюсь на нем, чувствуя через тонкое кружево жесткую ткань джинсов и его возбуждение под ними, упирающееся прямо мне между ног. Доигралась девочка. Срывает еще ниже, прямо в пропасть. На острые осколки моего безумия. Туда, где я уже не могу себя контролировать. В те самые яркие пятна фантазии, изводившие все эти дни. Сжала его бедра коленями, сплетая язык с его языком. Возбуждение на грани агонии. Это уже не я. Я себя такой не знаю. Оголенный комок нервов. Пьяный от этих быстрых ласк, от его нетерпения и хриплого срывающегося голоса. Ослепительной вспышкой, что я проиграла. Сама себе. Последними отголосками разума. Оторваться от его губ и впиться в плечи на выдохе. Задыхаясь и хватая воздух припухшими от укусов губами. «Не хочу. Отпусти». Меня. Притягивая к себе и снова кусая нижнюю губу. И тут же проводя по ней языком. «Бесит». Еще один раз прикусить. Слово. И еще раз, чтобы запомнила навсегда. Отпусти. Запустив руки в ее волосы, сдирая к чертям собачьим заколку, наклонить к себе ее лицо и жадно наброситься на нее, насилуя рот, рвано выдыхая в приоткрытые губы, опустить ладонь на упругую попку и сжать ягодицу, зарычав от нетерпения. Сучка упрямо извивается на мне, заставляя дергаться член в ответ на каждое движение бедрами. Дернуть молнию сзади платья, ругаясь сквозь зубы. Если бы не гребаный водитель, порвал бы всю одежду нахрен, оставив абсолютно голой. От мысли об этом застонать, спуская лямки платья и оголяя роскошную грудь в черном кружеве. Мое, Марианна. Долгий взгляд на нее, отмечая, как затуманились глаза, когда ущипнул за острый сосок через ткань. И я решаю, что с этим делать. Сдернуть вниз чашку лифчика и накрыть губами острую вершину, алчно вдыхая в себя усилившийся запах ее возбуждения. Присоединяйся, девочка. Черта с два, я сегодня буду сходить с ума один. Опустить руку между нашими телами, накрывая ладонью влажную. И я чувствую это даже сквозь ткань ее трусиков, плоть. Оторваться на секунду, чтобы снова прикусить сосок и удовлетворенно поймать губами ее выдох. Пальцами поглаживаю складки кожи, не отрывая взгляда от ее лица. Дьявол, я забыл за эти дни, как моя жена красива в такие моменты. Совершенно настолько, что до боли в пальцах хочется испортить эту идеальность. Приподнял ее, чтобы ворваться двумя пальцами в мокрую дырочку, сдернув в сторону полоску трусиков. «Готовая моя девочка!» Рычанием из груди. С этой дьяволицей я забывал, что такое просто говорить, превращаясь в неуправляемого зверя. «Почему сопротивляешься мне?» «Нет, себе!» Поглаживая большим пальцем складки плоти, начиная быстро толкаться пальцами. Почувствовать его пальцы на горящей плоти и жалобно застонать, двигаясь навстречу, понимая, что не отпустит. И эти слова... Его слова... От них рвутся железные тросы и цепи, которыми я сдерживала себя так долго. Так невыносимо долго, что сейчас мне казалось, я превращаюсь в неконтролируемое животное, которое реагирует на звук его голоса, как на манок. Нет, контролируемое. Им. Вскрикнуть от проникновения и протянуть стоном его имя. Безотчетно. Потому что это так естественно стонать его именем, когда накрывает. Он что-то спрашивает, а я не слышу. Пальцы впиваются в его запястье, и я приподнимаюсь, чтобы насадиться на них сама, извиваясь всем телом, ища его рот, чтобы стонать в его губы. Я не сопротивляюсь. Чувствуешь? Я больше не могу. Вслух или про себя? Плевать. Я хочу его всего. В себе. Сейчас. Дрожу от голода и от лихорадочной жажды. Глотками его дыхания, двигаясь все быстрее, запрокидывая голову назад в исступленном бесстыдстве. Но и на это плевать. Чувствовать стенками каждую фалангу, кольца и яростные толчки. Кусать до крови его губы, чтобы почувствовать ее вкус. Настоящий. Вот он сейчас настоящий. У меня во рту. Не хочу ни о чем думать. Его хочу. Наслаждение накатывает волнами. Накрывает одна за одной. Извиваться быстрее и быстрее, изгибаясь назад, подставляя грудь его жадным губам. Чувствовать трение нежной кожи о щетину. И вздрагивать так, словно я обнажена до мяса. От приближения оргазма темнеет перед глазами. Я не понимаю, как сжимаю его запястье еще сильнее, притягивая Ника себе за шею, потираясь пульсирующим клитором о грубую материю штанов под яростные толчки, дразня себя еще сильнее, пока не разорвала на части от наслаждения. Закричала, содрогаясь в оргазме, кончая ему на пальцы, продолжая извиваться на них, откинувшись назад, запрокинув голову и закатив глаза. Твою мать! Я мог бы вечно смотреть на нее, на то, как закатывает глаза, как откидывает голову назад и теряет контроль. Да, самое главное, теряет контроль настолько, что обнажается полностью. Снимает с себя маску ледяного безразличия, прекращает угребанную игру, которой придерживалась все время. Стиснул зубы, позволяя насладиться до конца. Почувствовать все грани оргазма, пока ритмично сокращается вокруг моих пальцев. А я вспоминаю, какие они на вкус после того, как побывали в ней. И у меня сводит скулы от желания попробовать снова. Вытащил их и жадно облизал, застонав. В следующий раз ты кончишь мне на язык, малыш, и будешь долго кричать, пока я буду вылизывать тебя. Приподнял ее одной рукой, второй лихорадочно расстегивая молнию на брюках. Досуха. Последний взгляд в ее глаза. И мне плевать, что там в нем может быть. Да хоть все демоны ада, но я возьму свое. Сейчас. Усадить ее на себя, на вздыбленный член, рывком до упора. И зарычать от бешеного нереального удовольствия, взорвавшегося в венах. Да, наконец, мать вашу. Тесная, тугая и горячая настолько, что хочется взвыть от наслаждения. Смотреть в ее расширенные глаза и приоткрытые губы. И чувствовать, как не имеют собственные от потребности впиться в ее рот поцелуем. Затяжным, жадным, сплетая языки, пока осторожно раскачивается на моем члене. Слишком осторожно. А у меня срывает контроль, сносит начисто. Приподнимаю ее за талию и резко опускаю, откидывая назад голову, искались от наслаждения. Зверь вырывается наружу. Грубыми движениями пальцев, впивающихся в нежный бархат бедер, насаживает ее на себя сначала медленно, затем все быстрее, срываясь на стоны. Осатанела, двигая бедрами, то выходя полностью, то врываясь по самые яйца. Намотав ее волосы на руку, оттянул в бок ее голову и утробно зарычал, увидев бешено бьющуюся жилку. Языком вдоль вены, собирая капли пота, и все яростнее опуская Мариану на себя. Тяжело дыша смотрела, как облизывает пальцы, глядя мне в глаза. Жадно облизывает. А я продолжаю дрожать. Нет никакого удовлетворения. Потому что хочу видеть, как он меня возьмет. Хочу видеть его лицо в тот момент, как войдет в меня. Хочу слышать его стоны. Ужасно хочу. До безумия. И эти слова. Эти утонченно пошлые обещания, от которых снова сладко тянет низ живота и пульсирует плоть. Потому что знаю, что он может творить там своим языком. В изнеможении облизывать губы, тяжело дыша, чувствуя, как расстегивает ширинку. Предвкушение застонать и зайтись в крики, когда вошел резким толчком. Такой непривычно огромный для меня, потому что слишком долго не был во мне. Принять и всхлипывать от этой наполненности. От того, как растягивает изнутри. И смотреть. Голодным взглядом смотреть на его лицо в этот момент. Громко дыша. В голос. Каждый вздох – стон. Если бы знал, какой он красивый в этот момент. Дьявол, самый настоящий, порочный, извращенный, животное. Сексуальный до такой степени, что лишь глядя на то, как исказились его черты от наслаждения, хочется снова кончить. Подался вперед, сминая губами мои губы, врываясь в рот языком. и мне кажется, мы оба замерли на какие-то мгновения. Короткое, безумное затишье перед апокалипсисом, потому что он нарастает внутри, как ядерный взрыв. Второй виток исступления. Звериной похоти, которую я чувствую впервые. Первый толчок внутри моего тела, и в изнеможении закатываются глаза. Алчно целует мою шею, и я опускаюсь на него сама, навстречу каждому движению, быстрее и быстрее, впиваясь ногтями в затылок, разрывая на нем рубашку, чтобы оставить кровавые полосы на груди. Смотреть ему в глаза, на то, как стекают капли пота по бледному лицу, как обнажились клыки и пролегла складка между бровей. Маска страдания от наслаждения, когда слишком невыносимо и хочется больше, словно отражение меня самой, одичавшей от похоти. Провела ладонью по груди, по следам от своих ногтей и взяла пальцы в рот с громким стоном, закатывая глаза, чувствуя этот вкус. И наклониться к его губам, чтобы погрузить их в его рот вместе с поцелуем, чувствуя, как сильнее и жестче насаживать на себя. Слишком быстро. Настолько быстро, что я беспрерывно кричу. С каждым движением. Оргазм взрывается где-то внизу. Бьюсь, как в агонии, сокращаясь, извиваясь на нем, крича его имя. Громко. Оглушительно громко, так что сама онемела и оглохла в этот момент, ослепленная, дрожащая, широко открытым ртом, не отпуская его бешеный дикий взгляд, кончая под него. Долго и жадно, слишком остро, так остро, что по щекам катятся слезы, а ногти впиваются в его грудь так сильно, что я чувствую взрывающийся в воздухе запах крови и своего оргазма. Да, малыш, вот так. Я не знаю, как сдержался, как позволил ей кончить, остановившись на бесконечные секунды ее оргазма. Просто застыл, ошалело, глядя на нее в этот момент. И чувствуя, как помимо адской потребности злиться в нее, впервые такую настоящую, внутри разрастается чертово осознание. Я понимаю. Я, мать его, понимаю, почему тот ублюдок Макана был так подсажен на эту женщину. Почему истекал на нее слюной? И не просто слюной, а самым реальным ядом. Смотрел на ее лицо, искаженное оргазмом, на округлую грудь с торчащими сосками и понимал, что подсел на нее так же, как и он. Вот прямо сейчас. Подсел глубоко, и я понятия не имел, на какой срок. Стиснул челюсти глухо рыча, позволяя ей содрогаться в последних спазмах, чтобы, наконец, сорваться самому, к самому дну. И пусть накрывает волнами с головой. Яростно насаживать ее на себя, чувствуя, как они накатывают одна за другой. Как дерет в горле от желания погрузить клыки в нежную шею, покрытую красными пятнами наслаждения. Сладкая. На выдохе. За секунду до того, как вонзился зубами в вену, и мы оба застонали. Остановившись всего на мгновение, чтобы продлить свою агонию, сделать ее еще ярче и больнее. Глоток за глотком, сатане от вкуса ее крови на языке. Хочу ее. Взять ее всю. Ее плоть, ее кровь, ее душу. Душу я тоже получу. Оторваться от шеи, не зализывая рану. Глядя, как стекает красной струей по белоснежной коже. Ощущая, как скручивает яйца от потребности кончить. Проклятие. И снова начать долбиться в нее, жадно впитывая в себя черты лица широко распахнутым сиреневым взглядом. А там, на дне зрачков, мое собственное лицо. Испещренная серой сеткой вен, искривленная злобным оскалом, не отрываясь от ее глаз. Все быстрее и глубже, пока наконец не обрушивается не волна, а самый настоящий цунами, захлестнувший с головой, заставивший жадно хватать остатки воздуха открытым ртом, пока все тело скручивало от дикого звериного удовольствия. Удерживать ее на себе, изливаясь животным рыком, впившись зубами в обнаженное плечо, продлевая собственный оргазм глотками. Когда сумасшествие схлынуло, отстранил ее от себя и долго смотрел в ее лицо, думая о том, что ни хрена я не избавлюсь от этой зависимости. В ближайшее время точно. Не смогу. Да и черт бы ее побрал, не захочу уже. Протянул ее за шею к себе, втягивая с каким-то чисто мужским удовольствием запах своей победы, исходящий от ее тела. И только попробуй пожалеть, малыш, и об этом. Убью тебя. Слышишь? Чувствовать, как собственная кровь течет по плечу и смотреть, как исказилось его лицо в момент оргазма. Пожирать этот оскал взглядом. и ощущать, как скручивает изнутри, словно получила порцию обжигающего яда. Его яда, заражающего меня унизительной потребностью видеть и чувствовать эту жажду. Это было нечто иное. Нечто, чего между нами раньше не было. Я думала, что мы испробовали все. Но он в очередной раз доказал, что это лишь какая-то ничтожная часть. Не помню его таким озверевшим. Не помню себя такой, что пил меня, а я корчилась от удовольствия, чувствуя эти глотки, и плыла пьянее еще больше. До сознания, что могу позволить все. Новая грань безумия. Новый он. Смотрит мне в глаза, тяжело дыша, взмокший от пота настолько, что он градом течет по его вискам. Он не должен был этого говорить. Не должен. Потому что мне вдруг показалось, что я сожалею. Потому что тот уже никогда не вернется, а этот... Этому я могу наскучить так быстро, как уносит ветром пепел. Если бы убил, наверное, это было бы правильно. И стало невыносимо. Как-то муторно, тошно от себя самой. Слезла с колен и забралась на сиденье рядом, обхватив себя руками, закрыв глаза. «Отвези меня домой, пожалуйста». «Дьявол, если ты когда-нибудь решишься покинуть свое уютное теплое гнездышко, захвати с собой для меня немного терпения, иначе я действительно придушу эту женщину». Молча протянула ее к себе обратно, усаживая снова на колени и удерживая руками, не давая даже дернуться. Кончиками пальцев очерчивать линию бюстгальтера на ее спине, спускаясь ниже, лаская костяшками пальцев острые позвонки. «Я отвезу тебя домой, Марианна. Но только для того, чтобы брать. Брать столько, сколько я захочу, малыш. До тех пор, пока не выбью всю дурь из твоей хорошенькой головы. И если ты так сильно хочешь умереть...» Сильнее сжал ладонями ее плечи и наклонился к уху. «То я подарю тебе маленькую смерть, малыш. И не раз. Обещаю». Наверное, я слишком хотела счастья. Я так устала за эти месяцы. Я просто была истощена сравнениями, сомнениями. Забыться. Вышвырнуть из головы все. Потом, в другой день. Позже. Я хочу лжи. Я хочу обмана, хочу иллюзий. Много проклятых иллюзий. Рывком обнять его за шею и зарыться лицом во влажные волосы, прижимаясь всем телом. Увези. Жадными поцелуями по его шее, наслаждаясь запахом безумия. И убивай. Много раз, как пообещал. Очень много раз. Пожалуйста. И пусть потом я разобьюсь еще раз. Нечему разбиваться. И так сплошные сшитые обрывки меня прежней.